Глава 13. Граница. Февраль 1994 года. Самарская область, Пистравский район, село Марьевка. Огарёв слышал от отца, что такое случается. Темнота выходит из себя, ставит барьер, и вот твоей реальности уже нет вокруг тебя, а есть чужая. «Это значит, — говорил ему отец, — ты уже очень долго идешь не в том направлении. И если тебя темнота спасать не станет, то себя спасет обязательно». Фургон на колесах, в котором ехал Огарёв, проезжал один и тот же поселок уже в пятый раз. Если бы он распахнул дверь на ходу, то увидел бы, что прицеп едет сам по себе, и отрезок дороги, который проезжает Огарёв, заканчивается вместе с поселком, а потом начинается снова. Темнота создала петлю, вырвала фургон Огарёва из стройной шеренги и оставила на границе с Самарской областью, в Марьевке. Огарёв не мог остановить фургон, не мог из него выйти, оставалось одно — попробовать спрыгнуть. И он спрыгнул, когда фургон одним боком вплотную приблизился к песчаной обочине. Под ногами мелькнула грунтовка, и Огарёв выкатился на траву. Он вскочил и обернулся на дорогу. Фургон исчез. Вместо него Огарёв заметил покосившийся дорожный знак. Название населенного пункта Марьевка было перечеркнуто. Здесь снова начиналась Саратовская область. У знака стояла фигура. Фигура курила и покачивалась. Огарёв прищурился. 16-летний парень с простреленной на вылет головой. «Витя?» — прошептал Огарёв и подошел ближе. «Ты не можешь уехать снова!» — укоризненно прошипел парень. «Я и не буду!» — Огарёв пожал плечами. «Сигаретки нет?» Мальчик усмехнулся на манер Огарёва, нехотя сунул руку в карман и вытащил пачку сигарет. «Она действительно ни во что не ввязывалась?» — спросил Огарёв и прикурил одну сигарету от другой. «Ни во что!» — мальчик кивнул. «Шла в магазин!» «Витя, ты знаешь, как она выглядела?» Мальчик кивнул. «Только я не Витя!» «Да», — протянул Огарёв. «Назвать мы тебя не успели». Когда Огарёв докурил, мальчишка растворился в воздухе, а на его месте слегка рябила и колыхалась черная тень. Огарёв шел по обочине, оборачивался, пятился, вытягивал руку в сторону, ловил попутку. Этот танец издалека приметила тетка за рулем «Жигулей» и затормозила у обочины. «До города!» — крикнула тетка, раскручивая рычаг на двери. Стекло ползло вниз, и Огарёв увидел, что губы тетки, растянутые в улыбке, напомажены неаккуратно. Контур был смазан. Огарёв кивнул и сел в машину. Передняя дверь у тетки плохо закрывалась, и Огарёв хлопнул ею, тетка зажмурилась, но промолчала. До самого Саратова она рассказывала Огарёву о своем муже, с которым разводится уже второй год. «А вы, кстати, не женаты?» — спросила тетка, высаживая Огарёва у цирка. «Женат», — отрезал Огарёв. «А кольца-то нет», — проворчала тетка, потянулась через весь салон, закрыла дверцу за Огарёвым и укатила, забыв про деньги. Долго еще слышен был на Чапаева рёв мотора заниженных белых «Жигулей».